Платят, еще как. Привидение задумалось. Ну а с кормежкой ничего? Нормально, 3 раза в день, как в санатории. А я вот, видишь, совсем отощал. Привидение вздохнуло, проскрипело скелетом и протянуло мне руку. «Ну, бывай», — сказала привидение и похлопало меня по плечу. Я открыл глаза. «Ну и ну», — смеялся Жора, — «заснуть на могиле. Что снилось хоть? Привидение. Идем чай пить, мы тебя не будили, уж больно хорошо спал». Потом мы раскидали угли, натаскали на гальку веток и поставили палатку. В палатке жарко. Снимаем обувь, затем куртки, затем свитера. Все равно жарко. От прелых веток в палатке аромат. Пахнет ветками, рекой, ветром. Пахнет тишиной ночи и землей. Кажется, будто в изголовье у нас земной шар. Солнце просыпается раньше всех, и мы вылезаем из палатки, когда уже согрета земля. Редкий денек, мошкара и комарье еще не вышли на работу, и мы нежимся в лучах утреннего солнца, загораем. На завтрак пустой чай и немного сахара, вот и все. Но мы знаем, что в конце дня наш маршрут и дороги Каюра Володи должны пересечься, и тогда у нас будет все. Мы забываем, что последние 2 дня работали очертенело, вдохновенно, до одури. Прошли много, а вода, она всегда вода, и после чая аппетит разыгрывается зверский. Вдруг Слава Кривоносов тихо подзывает бича, берет его на руки и сдавливает своей могучей рукой бичеву челюсть, чтобы он не лаял, и кивает на реку. Мы смотрим и замираем. Недалеко от палатки спокойно пьет воду олень, небольшой, изящный, дикий олень. Слава думает, как бы удержать бича, чтобы он не вырвался и не спугнул животное. Жора Старцев ползет по-пластунски к палатке и думает об оставленном там револьвере. Я смотрю широко открытыми глазами, боюсь пошевелиться и думаю, чем же все кончится. Жора выбирается из палатки и ползет по гальке к оленю. Я представляю, каково ему голому тащиться по камням. Наконец, метрах в 50 он замирает, целится и щелкает выстрел. Пуля падает рядом с оленем, тот даже не поворачивает головы. Бич видит оленя и отчаянно вырывается из железных объятий Кривоносова. Жора стреляет еще раз. Пуля падает рядом, отскакивает от камня и жужжит. Олень вскидывает голову, смотрит на нас, потом снова наклоняется к воде и пьет. Жора снова стреляет 2 раза подряд. Олень грациозно подпрыгивает вверх. Бич вырывается, лает и бросается к нему. Олень перепрыгивает через реку и несется по тундре. Бич, сломя голову, несется за ним. Все, не видать нам сегодня шашлыков и бифштексов. Нам смешно и обидно. Жора все сваливает на бича, клянет его и обещает оторвать ему голову, когда тот вернется. Бич возвращается, тяжело дыша и высунув язык, понурив голову. Слава гладит бича. «Что же ты, товарищ, так обмешурился?» Мы собираемся. По нашим следам пройдут промывальщики, и мы оставляем им в могиле палатку, чтобы не тащить ее с собой.